380. Матерь Агни-йоги. Утверждение необычного в жизни – уже подвиг. Под необычностью подразумеваем явление света. Удержать сознание на уровне необычности можно лишь ритмом. Временные и спазматические усилия не дадут нужных следствий. И когда нет вдохновения и горизонт будущего застилается мглою, ритм утвержденный помогает рассеивать мглу.